Возможно. Слишком мало знает наука об истории этого культа, об истории этого бога, который в Индии является не столько богом, сколько предметом безмерного обожания. Стою у прилавка, перебирая миниатюры, смотрю, вспоминая все, что прочитано, увидено, услышано о Кришне. Вот изображены шалости юного бога. Он утащил одежду у купающихся пастушек и, забравшись на дерево, спрятал ее в ветвях. Нагие девушки, стыдливо укрываясь в реке, молят его вернуть им одеяние, но он с улыбкой уже берется за флейту, зная, что волшебные звуки привлекут их всех к подножью дерева, и он насладится созерцанием их красоты. Вот лунной ночью он танцует с пастушками, умея так разделить свою любовь между ними, что каждая из них кажется, будто он танцует только с ней и только для нее. Художник так и воспроизвел образ Кришны столько раз, сколько пастушек изображено на миниатюре. Вот он сидит с Радхой на берегу реки. В руке его неизменная флейта, а на голове обязательно султанчик из павлиньих перьев. Павлинье перо — знак бога Кришны. Оно на всех изображениях венчает его прическу или головной убор. Павлины да белоснежные коровы были свидетелями его игр и забав в лесах на берегу Джамны, в лесах и садах Бриндабана, где прошли его детство и юность. Вот еще миниатюры. Кришна-ребенок шаловливо запустил ручонку в горшок с маслом. Он любил таскать у своей приемной матери свежесбитое масло. Убивает демона, который принял форму гигантской птицы, чтобы проглотить его. Побеждает огромного водяного змея, отравлявшего воды реки. Можно часами перебирать эти миниатюры и видеть все новые и новые изображения этих бесчисленных легенд о жизни Кришны. Всюду художники строили композицию так, что он, темнолики среди светлых, находится в центре сюжета, в центре внимания. К нему тяготеет все действие миниатюры, хотя изображен он с той же мерой реализма, с какой и все другие персонажи. Другая сюжетная линия творчества раджастханских миниатюристов посвящена жизни раджпутов. Здесь изображены бои, охоты, торжественные процессии, сценки дворцовой жизни и, конечно, красавицы. Их круглые груди, полуприкрытые сверху короткими кофточками, всегда рисовались очень высоко, почти на линии плеч, так как высокая и полная грудь входит в число обязательных признаков женской красоты в Индии. Их руки и ноги унизаны браслетами, ладони и стопы окрашены в красный цвет, широкие юбки плавно облегают крутые бедра, с нежно склоненных голов не спадают прозрачные покрывала. Красавицы под цветущими деревьями, красавицы у фонтана, красавицы на качелях, дома, на расшитых подушках, на мраморных балконах. Когда перебираешь много-много таких листов, в воображении возникает иллюзия движения. И вдруг делается ясно, что несмотря на всю традиционную условность этих изображений, художники удивительно верно воспроизводили уклад той жизни, передавали внутренние связи своих персонажей, весь ритм их существования. Из всех школ индийской миниатюры раджастханская кажется мне самой жизненной, самой теплой. В ту эпоху, когда моголы сблизились с раджпутами, возникли какие-то общие черты в миниатюрах раджпутской и могольской школ. Но могольская миниатюра все же совсем другая. И не только по изобразительным приемам и средствам, а по всему духу своему другая. Она гораздо более придворная. На ней император изображается раза в два, а то и в три крупнее других фигур, и все подобострастно сосредоточивают свое внимание на нем одном. Да и сюжеты другие, темы стихов, персидских поэм и песен, темы преданий народов стран Переднего Востока. Могольские миниатюры тонкие, изысканные, великолепные, раджпутские же, жизненные, яркие и очень повествовательные. У каждой школы есть свои поклонники, я поклонница Раджпут.